И еще. Дома у Стюарта нашли улику, которая дает понять, что следующей жертвой будет Снупи. Трэвис Хуган, ректор Вассер-колледжа в Покипси, человек, составивший свою жизнь из слов, в этот момент подбирал их с трудом. Боже милостивый! Это же безумие! Именно так. У тебя нет никаких соображений. Абсолютно никаких. И не только по поводу комиксов, но и насчет какой-либо связи Джеральда и Шандели. Мирок у нас тесный, все про всех знают, а уж про этих двоих и подавно. Но я ничего не слышал об отношениях твоего племянника с бедной девочкой. Что ты можешь о ней сказать? Богато. Отвратительный характер, психика тоже не в порядке, о мертвых плохо не говорят, а хорошего они не скажешь. Она была дружна с кем-нибудь? Тот же случай, что и с твоим племянником, только со знаком минус. Джеральд ни с кем не хотел знаться, а с ней никто не хотел знаться. Единственная, кого с натяжкой можно назвать подругой, это Сара Дермот. А все-таки дело движется, подумал Джордан. Петелька за петелькой, ряд за рядом. Что она за человек? Хоган повернулся к компьютеру и забарабанил по клавишам, потом откинулся на спинку и прочел выведенный на экран. Сара Дермот из Бостона училась у нас по стипендии. Она входила в тот небольшой процент студентов, о котором я тебе говорил. Умна, способна, весьма тщеславна. Слово «весьма» он подчеркнул. Шандель и Сара вместе учились на факультете режиссуры. Думаю, Сара какое-то время терпела ее, полагая, что от семьи Стюартов можно многое получить, но потом сломалась. Шандель невозможно было выносить даже ради карьеры. А где мне найти эту Сару Дермот? В Лос-Анджелесе, она работает в Голливуде. Кажется, у нее контракт с Columbia Pictures. Недавно была на встрече выпускников. Мне бы с ней поговорить. Это нетрудно устроить. Он нажал кнопку на селекторе. — Мисс Пайс, дозвонитесь, пожалуйста, Саре Дермот в Лос-Анджелесе и соедините меня с ней по-прямому. Не прошло и минуты, как телефон зазвонил. — Сара, это Трэвис Хуган. Последовала небольшая пауза, необходимая для краткого ответа по междугороднему. — Спасибо, хорошо. У меня сидит человек, которому надо с тобой поговорить по очень важному делу. Джордан взял протянутую ему трубку. «Мисс Дермот, здравствуйте. Меня зовут Джордан Марсалис, я из Нью-Йоркской полиции». «Сущность — это не ложь, а лишь полуправда, по крайней мере, в данном случае». Ему ответил голос деловой и очень занятой женщины, точной и лаконичной, вежливой в пределах допустимых для бизнес-леди. «Чем могу быть полезна?» «Извините меня за беспокойство. Дело в том, что случилось несчастье, убита Шандель Стюарт». Такое известие заставило Сару Дермот на миг забыть о карьере. — Боже мой! — Когда? — Сегодня ночью. Я хочу задать вам несколько вопросов, но прошу учесть, что наш разговор сугубо конфиденциален. — Долго ли тебе удастся сохранить информацию в тайне, если ты будешь болтать с каждым встречным? — подумал Джордан. Но утешил себя тем, что яичницу не сделаешь, не разбив яиц. «У нас есть основания полагать, что ее убийца не так давно расправился с Джеральдом Марсалисом. Вы слышали его смерть?» «Да, передавали по CNN». Сара Дермот, видимо, только теперь сообразила, какую фамилию он назвал, представившись. «Погодите, вы что, родственник?» «Да, Джеральд был моим племянником. Мои соболезнования. У Джеральда был тяжелый характер, но все равно жаль его. Вы его знали?»